Прорыв купола я наблюдал издали. Наш отряд, как и планировалось, шел в арьергарде, поэтому что сделали артефакты, не видел, но зато сполна смог насладиться произошедшей иллюминацией. Купол был мне уже знаком, нечто напоминающее полупрозрачные лепестки, сошедшиеся в вершине. Он жил своей никому непонятной жизнью. Он колыхался и мерцал, сокращался и расширялся, словно кто-то огромный внутри него вдыхал и выдыхал, вызывая такие метаморфозы. И вдруг вся эта идиллия исчезла. Раздался громкий хлопок, и прозрачный купол покрылся сетью фиолетовых трещин. Они росли, ширились и сверкали в ярких лучах, словно замершего солнца. А затем часть купола осыпалась мигающими искрами. И все, проход был открыт. Я ожидал, что нас сразу атакуют, и теперь настороженно прислушивался к звенящей тишине. Отряд медленно, словно нехотя, двинулся вперед, постепенно втягиваясь в открывшийся проем. Местность пошла немного под уклон, и вскоре моему взору открылся мертвый город — Припять. Кажется, совсем недавно я бегал по нему, скрываясь от оборотней, зомби и каких-то мародеров. Я помнил его довольно детально, и теперь недоуменно оглядывал произошедшие метаморфозы. Город словно сморщился и иссох. Съежился, не в силах вынести то, что творили с ним странники. Улицы стали уже, дома покосились, нависая над потрескавшимся асфальтом тротуаров, словно мать над заболевшим ребенком. В воздухе висела непонятная желтоватая взвесь, и город напоминал огромное желе с вплавленными внутрь домами. Но, несмотря на все метаморфозы, я по-прежнему не видел ни одного сооружения, которое можно было бы назвать башней. Что мы собираемся атаковать? А еще я не видел противника. Нет, я не рвался в бой, но и ожидание неизвестности не приносило никакого успокоения. На этот раз я подходил к Припяти со стороны Ленинского проспекта. Не знаю, было ли это здесь раньше, или теперь подобное было вокруг всего города, но путь нам преграждал огромный земляной ров. Отряд медленно, но неотвратимо приближался к трехэтажной насыпи, и когда передовые разведчики уже начали карабкаться по осыпающейся земле, странники нанесли удар. Раздалось приглушенное «тумб», и вверх полетели ошметки человеческих тел. Наша замыкающая группа остановилась как вкопанная. Уклон к этому времени уже закончился, и из-за спин людей я не видел, что происходит. Лишь части человеческих тел, взметнувшиеся кверху, и красноватое облако. Все это подержалось в воздухе пару секунд и ринулось вниз. Раздались крики и ругань, но никто не побежал. А куда бежать, если не знаешь, от чего это произошло? Может, это неведомая доселе аномалия, и сделав шаг в сторону, ты будешь следующим, кто угодит в нее и потянет за собой еще нескольких своих товарищей? Ведь, судя по ошметкам, тел было не меньше 10. «Спокойно, не дергайтесь», — раздался в голове голос Рыжего, и почти сразу новое «тумб». И вновь вверх полетели куски мяса и брызги крови, и снова «тумб». Я закрыл глаза, не в силах видеть это кровавое месиво. Словно мы находились в ступе, а кто-то большой и невидимый, невидимым же пестом, толок нас в кровавое месиво. Новое «тумб» раздалось где-то совсем рядом, но на сей раз никто не пострадал. Я видел, как метрах в 30 между нашим и третьим отрядом на земле образовался большой круг, прижавший и вдавивший в землю все, что стояло на пути давившего. Больше всего это напоминало аномалию «молот», хаотично возникающую по чьему-то приказу. Я повернулся к Рыжему и успел заметить, как его тело дернулось волнами и пропало. Пошел на разборки, по всей видимости. По крайней мере, я на это очень надеялся. И действительно, почти сразу откуда-то спереди, где находился головной отряд, вверх ударила фиолетовая молния и, наткнувшись на что-то, разбежалась тонкой паутинкой. Ее нити стремительно пронеслись над нашими головами, и все стихло. Я с замиранием сердца подождал какое-то время очередного «тумб», но вместо этого рядом возник Рыжий. «Что стоим? Кого ждем?» Он мне весело подмигнул и пошел на свой привычный левый фланг. Словно ожидая этой фразы, лейтенант скомандовал «Вперед!» и мы двинулись за удалявшимися спинами передовых отрядов. «Весело ему!» — огрызнулась стоявшая рядом Сунька. «Человек 40 за раз полегло!» Я лишь вздохнул, соглашаясь. Далеко наш авангард не ушел. Едва разведчики поднялись на земной вал, как их буквально смела лавина ринувшихся на нас черных псов. Вот уж кого я здесь не ожидал увидеть, так это собак. Раньше Припять была для них табу, а теперь вон оно как. Раздалась трескотня разнокалиберного оружия, а вскоре и грохот разрываемых лимонок. Слишком плотной была лавина псов, чтобы рассчитывать на одни автоматы. Внезапно между людьми и псами возникла мерцающая полупрозрачная стена, внутри которой, казалось, клубил туман. Черные твари скалили свои морды с той стороны, тщетно пытаясь прорваться к такой близкой, но абсолютно недосягаемой пище. Люди перевели дыхание и немного отступили от земляного вала, с которого так и не успело спуститься ни одной собаки. Все полегли на пути к цели, сделав вал еще выше, так что их товаркам приходилось пробираться по трупам своих сородичей. Впрочем, не думаю, что это их волновало. Не успел я порадоваться, что с нами в бой идут разумные артефакты, как стена покраснела, потом пожелтела, словно металл, расплавляемый в домне, и на секунду, став ослепительно белой, исчезла, оставив после себя лишь разлившийся по зоне звук лопнувшей струны. Черные псы с удвоенной яростью, если такое еще возможно, вновь ринулись на людей. И вновь выстрелы одного отдельного взятого автомата слились между собой в многоголосый разнокалиберный вой железа и пороха. «У каждого свои слуги», — тихонько пробормотал я себе под нос, но Сонька услышала и неодобрительно покосилась. «А что, я не прав? У странников черные псы, а у артефактов сталкеры. Они ведут свои игры, а мы просто разменная монета. И лишь одно меня здесь держит, что спятившему первому действительно не место на земле. Либо он, либо мы. Сколь бы пафосно это ни звучало». «А что ты хочешь?» Сонька с вызовом посмотрела мне в глаза, но у меня давно уже был готов ответ на этот вопрос. «Я хочу быть сейчас с теми парнями, что держат оборону, а не отсиживаться в тылу. У них там каждый ствол на счету, а мы здесь». «Они справятся», — обняла она меня и прижалась щекой. «А у нас другая задача». Они действительно справились. Поток черных бестий пошел на убыль, и вскоре вновь стало тихо. Над полем боя медленно таял пороховой дым. Передовая группа перевалила через земляной вал и скрылась внизу. Наш отряд тоже потихоньку пришел в движение. Честно сказать, к полю боя передовых отрядов я подходил с замиранием сердца, ожидая увидеть, если и не горы трупов, то уж точно не голую землю, которая открылась моим глазам. Абсолютно чистая земля, лишь местами изрытая взрывами гранат. Ни трупов черных псов, ни загрызенных сталкеров, ни даже пятен крови, словно и не было никакого боя. Поковыряв носком ботинка рыхлую землю и так и не найдя ни капли крови, я повернулся к рыжему, продолжавшему следовать в компании шаманов. Энд хитро подмигнул мне и продолжил прерванный разговор со своим коллегой. Я, который уже раз за последний час подозрительно оглядел их группу, в которой, несомненно, был скрытый мутант. Сколько я ни пытался вывести его на чистую воду, у меня так ничего и не получилось. Рыжий постоянно держал их всех возле себя, и среди подозреваемых до сих пор находился даже Энд. «Где трупы?» – подошел я к экс-коту. Желая тоже услышать ответ, к нам подтянулись Сонька, Леший, пара сталкеров и один военный. «Убрал, чтобы вас не смущать. Крови много было». «Сколько человек?» «Да нас вообще-то не люди атаковали», — сделал он непонимающее лицо. Не знаю почему, но это стало последней каплей, переполнившей чашу кипевшей во мне злости. Использует нас как пушечное мясо, еще и издевается. Это даже уже не цинизм, а что-то совершенно отвратительное. Почти без замаха я рубанул его в челюсть. Коротко и резко. Без посторонних мыслей о последствиях, действуя на одних эмоциях. Рыжая голова мотнулась, и чтобы не упасть, экс-кот сделал шаг назад. Захотелось добавить, а потом, когда упадет, хорошенько пройтись ногами, но я сдержался. Да и Сонька сразу встала между нами, а позади приготовились схватить меня за плечи подошедшие сталкеры. Нормально все. Пройдя между ними, я направился к земляному нагромождению. «Максим, погибло только пятеро разведчиков», — донесся мне вслед спокойный голос Рыжего. «Да десяток раненых я переправил к ближайшей обитаемой деревне». Я даже не обернулся и уж тем более не переполнился раскаянием к нему. Давно руки чесались. Пришельцы и то человечнее были, чем эти. Заинтересованные происшествием сталкеры из нашего отряда остановились было, но, поняв, что инцидент исчерпан, тоже полезли на насыпь. «Не обижайся, Максим», — раздалось еще раз, но теперь персонально у меня в голове. «Просто мы другие». «Чего тогда лезете в нашу жизнь, если не понимаете в ней ничего?» — буркнул я себе под нос, нисколько не сомневаясь, что он меня услышит. Ответа не последовало. Да я и не ждал. я смотрел на город широко раскрытыми глазами. Теперь, когда до ближайших домов было не больше 200 метров, он выглядел еще хуже, чем издали. Весь асфальт, вся брошенная техника и строительные материалы, и даже сами дома до второго этажа покрывала желтая масса. Наши передовые отряды уже вплотную подошли к городу и теперь нерешительно топтались на границе нормальной земли и слизи. «Нас ждут». Сонька тоже забралась и встала рядом, высказав свою теорию на нерешительность второго, третьего и четвертого отрядов. «Может быть». Я оглянулся, наблюдая, как последние лучшие бойцы нашего отряда карабкаются на насыпь, и успел заметить, как вновь схлопнулся купол над Припятью. Я ждал чего-то подобного, потому не удивился и не расстроился. Теперь у всех нас действительно одна дорога – в башню, навстречу неизвестности. Никто нас отсюда не выпустит. Теперь либо они, либо мы. Рыжий, стоявший на вершине насыпи метрах в 10 слева от меня, тоже оглянулся и почему-то вздрогнул. Совсем по-человечески, словно сожалея, что так получилось. Знать бы еще, о чем он сожалеет. Я схватил ничего не подозревающую Соньку на руки и понесся с ней вниз, рискуя каждую секунду потерять равновесие и рухнуть лицом во влажный глинозем. По зоне пронесся оглушительный визг, никого не оставивший равнодушным. Послышались смешки и прибаутки на тему отношений между мужчиной и женщиной. Кстати, об отношениях. «Выходи за меня замуж», — поставил я ее на ноги, умудрившись добежать до низа и не упасть. В тот момент я не думал о том, что в зоне ЗАГСов еще не додумались организовать. Не думал я и о том, как будем пробираться через военный кордон, чтобы исполнить задуманное. Насколько я знал, еще никому не удавалось выбраться из предбанника в обычный мир. Я был просто счастлив. И без того расширенные от страха, неожиданности и еще не понять от чего глаза Соньки распахнулись еще шире. Несколько секунд она молча переваривала информацию, не отрывая от меня глаз, словно пытаясь уличить во лжи. А затем прижалась ко мне, и зону повторно огласил радостный визг. «Я так понимаю, это означает «да»?» Немного отстранился я и поковырял пальцем в звенящем ухе. Она молча кивнула и снова прижалась. «Поздравляю!» – раздалось у меня в голове. Я молча сделал реверанс в сторону Рыжего, вновь подхватил Соньку на руки и теперь уже медленно пошел вперед, наслаждаясь хрупким спокойствием.